Глава 27. 2001 год. Завершив молитвы тремя земными поклонами, доктор Мун и Дон Мин стали рассыпать рис, разбрасывая вокруг себя большие горсти зерна. Затем широкими серебристыми дугами разбрызгали спиртное по всем четырем сторонам света. Собрав миски, пустые бутылки и оставшуюся еду обратно в пластиковый пакет, один апельсин и яблоко они оставили на камне. Доктор Мун, последовав примеру Дон Мина, на прощание низко поклонился и сложил ладони в знак благодарности. Когда мужчины спускались по ущелью, Дон Мин, буркнув что-то в адрес безответственных туристов, остановился, чтобы подобрать мусор. «Может, поднимемся немного в гору? Не слишком далеко, только чтобы полюбоваться видом». Нерешительно, поскольку его тучный друг мог отвергнуть эту идею, предложил доктор Мун. «Знаешь», — Дон Мин ударил себя в грудь, «я чувствую, что здорово подзарядился энергией от этого места и, пожалуй, отважусь на подобное безумие. Но мы пойдем медленно, ладно?» Кивнув в ответ, доктор Мун поинтересовался. «Ты сможешь идти в этой обуви?» Дон Мин потопал обутыми в кроссовке ногами. «Разумеется, я могу ходить в чем угодно. Этот вопрос должен был задать тебе я. Ты сможешь идти в этой обуви?» В ответ доктор Мун потопал своими ортопедическими ботинками. «Это первая удобная пара обуви, которую я ношу в Корее. Давай проверим, в какой форме мои ноги, хорошо?» Пока два старых друга поднимались по тропе, мимо них в обоих направлениях струился непрерывный поток туристов. Кое-кто был в обычной повседневной одежде, но большинство облачились в походные ботинки, альпинистские жилеты и спортивные шапочки. Эти люди, выглядевшие как профессиональные восходители, ритмично переставляли трекинговые палки, побуждая доктора Муна и Дон Мина увеличить скорость. «Кажется, мы пренебрегли памяткой о требованиях к одежде», усмехнулся Дон Мин, когда мимо них проследовала очередная пара в одинаковом, подобранном по цвету туристском снаряжении. «Помнишь молодого парня, который недавно прошел мимо? С огромным рюкзаком и болтавшимся на нем плюшевым мишкой. Как думаешь, куда он направлялся?» Доктор Мун жалел, что не остановил парня, чтобы спросить об этом. «На вершине есть озеро. Люди останавливаются там на ночлег, хотя по правилам это запрещено». Выуженным из кармана носовым платком, Дон Мин вытер с лица испарину. Потом сложил платок свежей стороной вверх и протянул его другу. «Это место считается священным. Правда, мама говорила, что все горные вершины священны». Пока доктор Мун промокал нос и лоб, он заметил большую птицу, кружившую над глубокой долиной, пролегавшей вдоль тропы. Птица парила над 500 генералами, скалистыми утесами, которые взирали на море со своих продуваемых всеми ветрами постов. «Потрясающий пейзаж, правда?» Дон Мин посторонился, чтобы пропустить группу целеустремленно шагавших туристов. «Но на этой тропе так же многолюдно, как в любимом торговом центре Юнджи во время распродажи». Доктор Мун указал вдаль. «Там смотровая площадка. Давай передохнем, когда доберемся туда». «С тобой и в Америке такое случалось?» — спросил Дон Мин с набитым ртом, запихнув в него половину кимпаба. Они вдвоем дождались, пока большая группа молодых общительных туристов закончит пикник, чтобы занять их места. Уходя, туристы предложили двум старикам оставшиеся у них роллы, обернутые в водоросли, и те с благодарностью приняли их. «О чем ты?» — спросил доктор Мун, смакуя кимпаб, который, к его удивлению, оказался исключительно вкусным. «Тебя вечно чем-нибудь угощают. Тогда это тоже постоянно случалось». «Не припоминаю ничего подобного». «Как же не припоминаешь? На раздаче в столовой девушки всегда подсовывали тебе что-нибудь в придачу. Когда накладывали пшеную кашу, ты единственный получал полный черпак с горкой. И для тебя всегда оставляли самый большой кусок рыбы». «Разве? Я не замечал». «Ну и ну! Тебя должно быть и впрямь отвлекала Чунджа». Доктор Мун задумался. «Полагаю, ты был точно так же одержим Ёнджой», — произнес он наконец. «Нет, еще сильнее», — рассмеялся Дон Мин. Дыша полной грудью, он обводил взглядом сверкающий океан. «Нас отвлекали гормоны, и мы, по-видимому, не оценили, насколько красив был тогда Чеджудо, без автомагистралей и больших отелей. Гораздо красивее, чем сейчас». Его перебил чей-то низкий голос. «Совершенно согласен с вами. Раньше Чеджудо был куда красивее». На тропе стоял иссохший старик в мешковатых серых штанах и бесформенной серой куртке. Голова его под широкополой соломенной шляпой была гладко выбрита. Это был монах, с лица которого, кажется, никогда не сходила улыбка. Он указал на смотровую площадку. «Можно мне присоединиться к вам?» Дон Мин встал и, поклонившись, освободил для монаха место. Тот снял рюкзак и устроился рядом с ними. «Я всегда непременно останавливаюсь здесь, ибо это одно из немногих оставшихся на Чеджудо мест, где вид не слишком изменился с прежней поры. Если вы заслоните вон те здания ладонями, то как будто отмотаете время на 5-10 лет назад». Все трое мужчин подняли руки, чтобы скадрировать вид. «Так гораздо лучше», — вздохнул Дон Мин. Доктор Мун опустил руки и обратился к монаху. 50 лет назад вы жили на Чеджудо?» Монах с улыбкой кивнул. «Я жил на Чеджудо всю жизнь. Большей частью здесь, на этой горе. Родился тут и никогда не уезжал, даже чтобы посетить Сеул. И умру тоже здесь». Дон Мин посчитал на пальцах и воззрился на своего друга. «Мы тоже были здесь 50 лет назад». «В октябре исполнится ровно 53 года», ответил доктор Мун и добавил. «Но если считать по лунному календарю, получится другой срок». Монах кивнул. «С луной время течет иначе». Он поскреб затылок. «Судя по акценту, вы оба, видимо, не с Чеджудо. Если вы тогда находились здесь, надо полагать, что попали сюда солдатами». Дон Мин покосился на доктора Муна и только потом ответил. «Что вы скажете, если мы и впрямь были солдатами? Вернее, новобранцами?» Следующий вопрос монаха поразил обоих друзей. «Вероятно, вы приехали, чтобы помолиться о прощении?» — спросил он. Мужчины промолчали, и в наступившей неловкой тишине монах с улыбкой произнес. «Приношу свои извинения. Я не имел в виду, что вы совершали какие-то неблаговидные поступки». Слова застряли у доктора Муна в горле перед тем, как вырваться наружу. «Войска националистов творили ужасные вещи. Мы были здесь и видели, что происходило», — Дон Мин быстро добавил. «Но сами не принимали в этом участие». Доктор Мун очень тихо, так что монаху пришлось наклониться, чтобы его расслышать, произнес. «Однако и не предотвратили этого». Дон Мин посмотрел на небо. «Если бы мы попытались, нас бы здесь сегодня не было». Доктор Мун опустил голову. Монах, слушая их, качал головой. «Вы явились на гору, чтобы просить о прощении, так же, как и я», — кивнул он. Доктор Мун и Дон Мин не нашлись с ответом. Они с трудом могли представить, чтобы этот улыбчивый старик сотворил нечто такое, за что его нужно прощать. Монах указал посохом вниз, на предгорье. «Видите этот склон прямо под нами, с большой поляной между деревьев?» Посреди лесной зелени виднелась непонятно как образовавшаяся прогалина. 53 года назад там находилась деревня, пока ее не разбомбил американский самолет. Возник такой сильный пожар, что деревня горела целый день и всю ночь. Долгое время там был пустырь, да и теперь еще трава растет с трудом. Монах закрыл глаза. На Халасане были разрушены десятки деревень, но мне пришлось стать очевидцем уничтожения именно этой. Я шел по тропе, увидел самолет и бомбы. Когда добрался до храма, было принято решение об эвакуации. Мы с братьями-монахами коротким путем ушли с горы, хотя обязаны были задержаться, чтобы помочь. Старик престыженно опустил глаза. Потом снова поднял голову. Выражение его лица было печально. «С тех пор я молюсь за все погибшие на Халасане души». Два старых друга переглянулись, поняв друг друга без слов. Доктор Мун кивнул Дон Мину. «Что ж, видите ли, господин, вы кое-чего не знаете». Дон Мин прокашлялся. «Дело в том, что мы...» Его лоснящееся лицо побагровело, и он повернулся к доктору Муну. «Я не уверен, что...» И доктор Мун заговорил сам. «Мы с ним... Мы убежали от националистов. Мы дезертиры». Он снова начал заикаться, хотя, переехав в Америку, избавился от этого дефекта. Вот и все. Их позорная тайна, наконец, перестала быть тайной. Теперь, когда Чинджи не стало, кроме троих мужчин, сошедшихся на горе, об этом было известно только Юнчже. Монах сморщил лицо. «Какое интересное совпадение, что мы вот так встретились на Халасане. Каждый из нас троих...» Он указал на доктора Муна, Дон Мина и себя. «Дезертир». Дон Мин покачал головой. «Ваши действия не дезертирство. Это здравомыслие. И, по-моему, то, что совершили мы, тоже нельзя считать дезертирством». «Мы, может, и не считаем это дезертирством, но власти точно сочли бы», — упрямо возразил доктор Мун. Двое друзей явно не впервые обсуждали это. Дон Мин воскликнул. «Но мы выполняли приказ». «Приказ?» — перебил его монах. «Чей?» «Нашего командира, лейтенанта Ли», — ответил доктор Мун. «Он велел нам покинуть Чеджудо. Вернее, он приказал нам сбежать».